Глава 16. Джош. Элио Мароне-младший. 24-летний ошметок грязи на ботинках общества. На его счету числилось почти два десятка заявлений о домогательствах, каждое из которых было отклонено. Что оказалось странным, у выродка Мароне-старшего, являющегося владельцем сети казино в Атлантик-Сити, Вегасе и нескольких нелегальных игорных точек по всему северо-западу, было алиби. Через два месяца после шумихи в СМИ в номере отеля в Берлине горничная обнаружила заплаканную и изнасилованную девушку, которая заявляла, что некий небезызвестный нам ублюдок накачал ее наркотиками и надругался, а потом пригрозил смешать с землей, если она кому-нибудь расскажет. Жертва оказалась храбрее, чем он рассчитывал, и когда старший из двух Мароне обратился ко мне за помощью, первым желанием было схватить младшего за горло и швырнуть в стену. Но полковник Ротс отдал распоряжение, и я отмазал Элио в суде. Тот улыбнулся приторной тошнотворной улыбкой, а потом торжественно вручил мне коллекционную бутылку бурбона собственного производства. Прошло почти 4 года. Полковник давно уже покоился в земле, а Элио пора было платить по счетам. Деньги, что я выручил за его освобождение, стали анонимным пожертвованием в фонд по борьбе с насилием. По результатам наблюдения Элио затаился, как было велено его отцом, сразу после победоносного заседания. Мароне-старший даже посылал ему своих секс-работниц, лишь бы они ублажали дорогого сыночка, чтобы он снова не встрял в неприятности. Но Стикс никогда не спускал глаз с семейства Мароне. Мы выжидали подходящий момент, и вот неделю назад Элио заметили в баре с молодой девушкой. Нашему наблюдателю не понравилось поведение гадкого извращенца, поэтому он спровоцировал драку, чтобы отвлечь Мароне от его цели. Воспользовавшись суматохой, люди из организации увели девушку, доставив ее в безопасное место и разъяснив, как опасно общаться с незнакомцами. Больше ждать было нельзя. Линк отследил Элио до округа Дэвидсон, где на заводе в Нэшвилле старший Мароне проворачивал свои финансовые махинации. В назидание за нарушение правила он отправил сына следить за производством, даже не позаботившись о должном прикрытии. Сначала мы планировали обставить все как несчастный случай, выведя из строя пару станков, но риск подвергнуть опасности жизнь мирных граждан был слишком велик. Тогда было принято решение устранить Мароне привычным способом, заставить его исчезнуть навсегда, чтобы никто не нашел следов. Эта работа была под силу немногим, и поскольку Уэйд пропадал черт знает где, я отправился на задание вместо него. Комплекс завода, состоящий из главного трехэтажного здания и нескольких прилегающих объектов, был окружен высоким забором с колючей проволокой по всему периметру. В идеале стоило бы действовать ночью, но Мароне чаще появлялся под вечер, да и Элси могла истолковать ночную вылазку неправильно. Когда я покидал квартиру этим утром, она еще, должно быть, спала, и я намеревался покончить с жизнью Мароне в кратчайшие сроки, чтобы поскорее вернуться. Сняв свой классический костюм, я переоделся в форменную куртку рабочего, пряча тактические неметаллические ножи по карманам. Хотелось бы верить, что они вообще не понадобятся. Ближний бой и грубая сила подходили больше для психопатов вроде Уэйда, поэтому я собирался позаботиться о том, чтобы транквилизатор, лежащий в левом бедренном кармане заводских штанов, оказался в крови Мароне быстрее, чем пуля. Вынести тело сохраняемого склада будет чуть труднее, но с моими навыками тренировок и эта задача казалась не сложнее игры в бинго. Поправив бейдж и натянув на лоб кепку с логотипом компании, я подошел к посту охраны, имитируя обреченное выражение лица, с которыми другие работники в это время шли на смену. Заводской шум частично перекрывал голос в моем наушнике, пока я смешивался с толпой, предъявляя фальшивый пропуск. «Ты дышишь, как моя экономка, а ей почти 70», — усмехнулся Линкольн, щелкая клавишами. «Расслабься, карточка сработала». В подтверждение его слов турникет передо мной открылся, пропуская вперед. «Цель в главном здании на 7 часов, но движется в сторону ангара с техникой в окружении охраны». Моя голова повернулась в ту сторону. «Принял. коротко ответил я, минуя поток рабочих. Длинные черные волосы Мароны, собранные в низкий хвост, промелькнули среди толпы. Подходить слишком близко, пока вокруг полно людей, — рискованная идея. Тем более, что Элио знал меня в лицо, поэтому, немного осмотревшись, я ухватился за ручку свободной тележки, нагруженной промаркированными коробками, и покатил ее вдоль здания, в котором только что скрылся Мароны. «Сколько человек внутри?» Быстрые удары по клавиатуре возобновились. 8 работников и 2 охранника, 2 снаружи, плюс твоя цель». 13 человек, минус 8 гражданских, итого 5. Это вдвое меньше, чем я мог бы прикончить за минуту. Радостное волнение прокатилось по венам от мысли, что я вернусь домой быстрее, чем думал. Технически, съемная квартира не являлась домом, но вчерашние старания Элси превратили бы даже заброшенные руины в нечто, где я непременно захотел бы встретить свою старость. Забавно, а ведь еще несколько лет назад я даже не верил, что доживу до 30, учитывая специфику своей работы. Интересно, придерживался ли тех же взглядов полковник Ротс перед тем, как его машина взорвалась на парковке в Бостонском порту? Прибывшие на место парамедики и полицейские не нашли ничего, кроме оторванных частей тела и сгоревшего каркаса бронированного пикапа. Со стороны ангар был довольно внушительным, но высокие окна не давали возможности заглянуть внутрь с высоты человеческого роста. Я обошел здание по кругу и вернулся туда, где перед полуоткрытыми воротами терлась пара ребят в военной форме. Немного чересчур для обычного завода по производству музыкальных инструментов. Что-то было не так. «Здесь военные, мне это не нравится. Отключи камеры на территории», — сказал я в наушник, подходя ближе и на ходу меняя план действий на более грязную версию. Вокруг уже почти никого не было. Те несколько людей, что еще оставались снаружи, направлялись в противоположную сторону. Я оттолкнул от себя тележку, хватаясь за пах. «Эй, парни, я тут новенький. Где у вас можно отлить? Не хотелось бы отмотать 10-часовую смену, постоянно бегая в кусты». Подойдя почти вплотную, я бросил короткий взгляд в сторону ангара. Грузный на вид мужик с короткой стрижкой встал передо мной, закрывая обзор, и наградил тяжелым взглядом, поправив автомат, висящий на плече. «Нет туалета. Исчезни!» Он сплюнул в сторону и махнул головой в направлении другого здания, всем видом говоря, чтобы я убирался. Я сунул руки в карман и поймал на себе взгляд второго охранника. «Ты его слышал! Проваливай!» «Да ладно тебе, чувак, не кипятись!» Я вынул обе ладони и поднял их перед собой в примирительном жесте. «Линк?» «Да поможет тебе Бог!» — вздохнул тот, давая разрешение на работу. В ту же секунду я выхватил ножи, и вскоре первый охранник схватился за шею, прикрывая место, из которого торчала рукоятка из углеродного волокна. По его пальцам струилась ярко-красная кровь. Отвратительно. Я поморщился. Минус один. Его напарнику повезло больше. Нож задел только часть шеи. Охранник скинул ремень автомата с плеча, направляя дуло в мою сторону, но не успев нажать на курок, отлетел к стене ангара, роняя оружие. Еще один нож, но предназначавшийся уже ему, теперь торчал из левого глаза. Минус два. Я обернулся, чтобы проверить окружение. Все было чисто. Поэтому, погрузив тела на тележку и завалив их коробками, я перетащил ее к той стене ангара, которая не была видна со стороны поста. «Полдела сделано», — заключил Линк. «Хотя теперь вместо одного тела придется избавляться от нескольких». Я обреченно застонал, понимая, что он прав. Значит, нужно немного ускориться. Пинком ноги открыл дверь, сразу вооружаясь двумя пистолетами. Но ангар оказался пуст. Ни шума двигателей, ни людей. «Какого хрена? Я точно видел, как они входили. Проверь план здания еще раз», сказал, крадучись, передвигаясь между припаркованными грузовиками и тележками, нагруженными ящиками с логотипом компании. «Мы изучили завод вдоль и поперек, включая ангар, там всего один выход», — подтвердил мой друг. Что-то было нечисто, но я не мог понять, что именно и как ублюдку Мароне удалось уйти незамеченным. «Он как сквозь землю провалился», — начал я, но осекся. «Вот же пронырливый сукин сын!» Меня осенило, и, ускорив шаг, я принялся осматриваться на предмет любого отверстия в полу, пригодного для того, чтобы спуститься по нему под землю. Прочесал весь периметр, заглядывая даже под грузовики, пока глаз не зацепился за участок земли вокруг ржавого станка, рычаг на котором выглядел слишком уж новым и отполированным, как если бы за него слишком часто хватались руками. Бинго! Что там, Джош? Кажется, семейка придурков занимается подпольным бизнесом, усмехнулся я, нажимая на рычаг. После этого с тяжелым скрипом станок приподнялся и открыл квадратный проход, ведущий прямо под ангар. Связь внизу может пропасть. Похоже, стены обшиты каким-то металлом. Если не поднимусь через 10 минут, ты знаешь, что делать. Не хотелось бы опоздать к ужину, поэтому я без промедления спрыгнул вниз, не зная, что меня ждет. Элси. Время на часах близилось к 11. Уже давно стемнело, а Уилл все еще не вернулся. Я несколько раз брала телефон и гуглила номер городского суда, но потом останавливала себя и искала любое занятие, способное отвлечь мою голову от непрошенной паники. Когда утром я вышла из комнаты, он уже уехал, не оставив ключей или записки. Ни какой-нибудь подсказки, ни номера телефона, по которому могла бы позвонить в случае, похожем на этот. Открыв холодильник, чтобы позавтракать остатками вчерашней еды, я обнаружила целую гору продуктов, которые можно было бы накормить маленькую армию. Мое сердце совершило двойной кувырок. Уж не знаю, от того ли факта, что мне не пришлось выдумывать блюда из полутора ингредиентов или из-за жеста полного заботы. В тот момент я подумала, что это очень подходит холодному и отстраненному Уиллу быть не скованным в проявлении человечности, как в день, когда он подвозил меня домой или проводил на работу. Если подумать, я совсем ничего о нем не знала, кроме того, что он адвокат, его начальник — придурок, а я, кажется, начинала испытывать какое-то нездоровое влечение к нему, не только физическое. Я всегда предпочитала узнавать человека, прежде чем начинать доверять ему. Этому научила жизнь в приемных семьях. Но какая-то иррациональная часть меня будто знала этого парня всю жизнь. Я не могла объяснить это никаким разумным способом. Это было подобно прыжку с тарзанки, где ты впервые видишь инструктора, но слушаешь каждое его слово и слепо выполняешь каждую команду. Затем следует прыжок в бездну, полное доверие и осознание, что ты не обманут, ведь по статистике вероятность обрыва троса ничтожно мала по сравнению с риском попасть в аварию или получить ножевое ранение по пути от работы до дома. Без доверия жизнь — сплошная вереница опасений и параноидальных «что если». С первобытных времен и момента зарождения древнейших цивилизаций мир не был лишен своей кровожадной стороны. Такова природа человека — убивай или будешь убит. Но меня больше устраивала концепция, в которой судить одного человека по поступкам многих других было нечестно. Поэтому я предпочитала верить в добро, если интуиция не кричала об обратном. В присутствии Уилла моя помалкивала. Если моя жизнь и смерть были нанизаны на одну прочную нить, то что-то подсказывало, что Уилл — именно тот, кто скорее сбережет ее, чем разорвет надвое. «Где же тебя носит, черт возьми?» Я снова проверила часы на телефоне и тяжело вздохнула, пока беспокойство капля за каплей просачивалось в кровь. Не желая вариться в собственных мыслях, следующие полчаса занималась тем, что перекладывала вещи с места на место, представляя себя живущей в этой непривычно большой квартире. Потом я отправилась в кухню, с обидой глядя на остывший ужин, приготовленный из продуктов, что оставил Уилл. Мне хотелось отблагодарить его за эту поездку и несколько дней вдали от жизни, где нужно думать об учебе и счетах за квартиру. Утопать в рутине, пока Нао не объявит, что в Бостоне безопасно, и я могу вернуться домой. Шорох в прихожей моментально повысил мой пульс до немыслимых пределов, но я осталась на месте, где заваривала ароматный чай, чтобы не выдать своего волнения. Может быть, после работы он всего-навсего заскочил в бар с симпатичной коллегой, а я тут схожу с ума, представляя самое страшное. Хотя что может быть страшнее, чем Уилл в объятиях другой женщины? Медленными шагами Вилл вошел в кухню, выглядя измождённым, но во рту у меня пересохло не от этого. Его полностью черный костюм, облегающий крупную фигуру, был помят и немного запачкан. Все до единой пуговицы черной рубашки оставались застегнутыми, но на участке шеи между воротом и кадыком виднелись свежие ссадины. Если это то, о чем я думаю, то лучше прямо сейчас выбросить любые мысли об этом парне из головы, пока мое влечение не зашло слишком далеко, чтобы после причинить больше боли. Взгляд потемневших, расфокусированных глаз просканировал помещение и остановился на мне. «Привет», — выдохнул Уилл с облегчением, подходя ближе. «Вкусно пахнет». Я бы могла стоять и восхищаться его мужественным видом хоть до утра, если бы не одно большущее «но», которое привлекло мое внимание. Он шатался при ходьбе, а оттенок лица совершенно точно был бледнее, чем обычно. Я могла не различать цветов, но среди тысяч сиреневых полотен безошибочно находила верное. Уилл сделал еще один шаг в мою сторону. Его тело покачнулось, а левая рука уперлась в столешницу между нами для поддержки. Раздался звон битого стекла, и мое тело за секунду переместилось с пола, залитого кипятком, на мраморную холодную поверхность. Лицо Уилла сморщилось, как от боли, и меня охватило нечто близкое к ужасу. «Прости», — прохрипел он, упираясь лбом в мое плечо. «Господи, что стряслось?» Я попыталась отстраниться, и тут мои руки, вцепившиеся в ткань его пиджака, нащупали что-то липкое и мокрое. Подняв пальцы к свету за его спиной, я увидела лишь темное пятно, окрасившее кожу. «У тебя кровь!» — вскрикнула я, заставив Уилла немного отклониться назад, и начала обшаривать его тело на предмет возможных повреждений. Он ничего не делал, просто стоял передо мной, упираясь обеими руками в столешницу по бокам от моих бедер, изучая мое лицо с непроницаемым видом. Пока я боролась с паникой и возмущением, желая не обнаружить того, что, как я думала, скрывается за отворотом пиджака, он втянул воздух в пространстве между нами и блаженно прикрыл глаза. «И ты тоже вкусно пахнешь, вкуснее, чем еда». Я расстегнула пуговицы на пиджаке и бесцеремонно схватила его рубашку, практически вырывая ее из-за пояса брюк, после поднимая выше того места, где нащупала влажный след. Длинная рваная полоса простиралась на левом боку Уилла, из нее сочилась кровь. Но, что удивительно, рана была заклеена армированным скотчем. «Какого хрена?» «Тебе нужно в больницу!» Я попыталась спрыгнуть на пол, но сильные руки удержали меня на месте. «Здесь повсюду стекло и кипяток. Я в порядке». «Ты истекаешь кровью!» — попыталась вразумить его, указывая на рану. «Здесь нужен врач». «Никакой больницы не будет», — прорычал Уилл, прижимаясь щекой к моей. «И никаких врачей тоже». «Это лаванда?» «Нет, похоже на смесь яблока и цветов». «Да ты спятил!» Мой голос уже повысился до крика, а он все стоял и нюхал мои волосы, как ненормальный. «Ты несешь бред от потери крови! Рану срочно нужно зашить и обработать!» В ванной есть аптечка. Неторопливо, словно сонно, проговорил Уилл, пока я прижимала смятую ткань кухонного полотенца к его животу, сдерживая кровь. «Сейчас принесу. Держи это!» убрала одну его руку и переместилась так, чтобы под ногами не оказалось ничего острого, а затем спрыгнула на пол и забежала в ванну. Суматошно выдвигая все шкафчики, я, наконец, нашла необходимый, удивившись, как много медицинских приспособлений может вместить одна ванная комната. Схватив аптечку, я вернулась в гостиную, где Уилл уже расположился на диване, широко расставив ноги и запрокинув голову на спинку. Его рубашка была распахнута, обнажая рельефный загорелый торс и чертову рану величиной с русла амазонки. «Это просто сон, это просто сон», — тараторила я, пока приседала между его ног, копаясь в аптечке. «Господи, я не умею этого делать», — осенило меня. «К черту, я отвезу тебя в больницу», — начала вставать. «Боже, боже, боже, я не умею водить машину! Дерьмо!» Большая теплая рука накрыла мою дрожащую. Глаза Уилла смотрели в потолок несколько долгих секунд, а потом переместились на наши сцепленные руки и поднялись к моему лицу. «Сделай глубокий вдох», — спокойно сказал он. «У тебя все получится». Его взгляд гипнотическим образом воздействовал на каждое нервное окончание. Такой непоколебимый и стойкий, но все равно бушующий, словно кто-то заключил настоящую бурю в стеклянную бутылку и после сотворил из ее осколков два невероятно красивых глаза. Тепло стало подниматься по моей руке, и я почти поверила, что это Уилл передает мне силы и храбрость для безумного действа, которое вот-вот развернется посреди гостиной. Но потом его грудь поднялась и опустилась с таким трудом, что боль пронзила и меня саму. Я должна что-то сделать, пока он не истек кровью. Вспышки блеклых картинок проносились перед глазами, звук расстегивающейся молнии на тканевой аптечке, воспоминания и кошмарные сны, в которых я была причиной смерти дорогого мне человека. Все это разом обрушилось на мою голову. Но я продолжала выполнять механические действия, руководствуясь тихим, успокаивающим голосом Уилла и легким поглаживанием его окровавленной руки по моему подрагивающему обнаженному плечу. Я цеплялась за него, как за край обрыва, в который ни при каких обстоятельствах не хотела сорваться, и уж тем более не могла позволить, чтобы и Уилл упал со мной.